Глава 26. У меня была одна большая мечта. Я бы даже сказала, огромная мечта. И ее исполнила Санакотта. Драконица позволила лететь у нее на спине, а не в когтях. Сейчас под нами проплывал лес, широкая река, какие-то здания. Мы поднимались все выше и выше. Я онемевшими от холода пальцами вцепилась в наросты на хребте драконицы и любовалась картиной. Рядом парили Шараиза и Анутинар. Тиклукейл отставал, проверял, нет ли за нами погони. Я уже третий или четвертый раз возобновляла заклинание поддержания теплоты, но все равно замерзала. Ветер бил холодными ладонями по лицу, а я старалась как можно ниже пригнуться к спине Санакотты. Но при всем этом я не переставала улыбаться от переполняющего меня счастья и уверенности в собственных действиях. «Куда нам лететь?» — прошелестел голос Шараизы в моей голове. «Драконисы указали только приблизительное место. Мы не чувствуем его. А ты?» Я зажмурилась на мгновение, не боясь свалиться вниз. Отпустила свое сознание и сосредоточилась на чувствах. «На север. Ищите большое серое здание с тремя шпилями!» — попыталась я перекричать ветер. Слова сносило назад мощными порывами ветра. Но высшие услышали меня, свернули направо. Начали снижаться. Не знаю, сколько мы летели, но в какой-то момент Тиклукейл захохотал. «Реймонс похватился! За нами погоня!» Я обернулась, но так ничего и не увидела за белой пеленой снега. Только где-то внизу темнели ряды вражеской армии. Люди в черных одеждах, высокие каменные големы, катапульты и конница. Встретиться армии должны были за рекой, на территории вольных земель. «Если Рей летит за нами, то кто поддержит армию?» Охнула я, понимая, что сейчас из-за моей импульсивности столько лет подготовки могли пасть прахом. «Он не глупец, дитя», — прошелестела Шараиза, поравнявшись с Санакоттой. «Не переживай. Лучше подскажи, куда лететь дальше». Меня подкупало то доверие, с которым ко мне относились драконы. Они, хоть и были изначально скептически настроены к подобной авантюре, вскоре поверили мне. Верили, что у нас получится. Окончательную точку в том споре поставила Шараиза. Она прилетела к озеру и предсказала, что если все сделаем, как я задумала, то будем обречены на успех. «Стоило его хоть как-то предупредить!» Прошипела я себе под нос, наконец осознавая, что увела у императора козырь, четырех высших. Но что-то мне подсказывало, что даже попроси я кого-то из драконов остаться, они все равно бы полетели все вместе. Потому что речь шла об их крылатом собрате, брошенном на произвол судьбы много лет назад. Здание, о котором я говорила, показалось на горизонте спустя 10 минут. А вдалеке взревел дракон. Я обернулась и увидела Рея, точнее его вторую ипостась. Белоснежный дракон с черно-алыми полосами на спине, шипастый, похожий на корону нарост на голове, огромные крылья. Даже с такого расстояния можно было заметить, что в его взгляде, направленном на нас, нет ничего хорошего. «Быстрее!» Санакотта подчинилась, рухнула вниз, практически полностью сложив крылья. Я завизжала. Капюшон, затянутый хорошим узлом на шее, срывало с головы. Волосы растрепались. Пальцы начали соскальзывать с шипов, за которые я до этого держалась, а меня швырнуло назад. Драконица выровнялась в самый последний момент перед огромным серым замком с тремя шпилями. Взмахнула крыльями и мягко приземлилась у ворот. Всего один удар хвостом, и те слетели с петель. Пролетели метр и сбили с ног спешащую стражу. «Куда дальше, Эмилия?» Остальные драконы приземлились рядом, смели волной воздуха второй патруль. «В подвалы!» Я спрыгнула со спины Санакотты, скатилась вниз по боку, пересчитав копчиком все наросты. Можно, конечно, дождаться, пока высшая спустит крыло и позволит аккуратно сойти. Но время шло на секунды. Впереди меня ждал тот, кого я хотела спасти. А за спиной летел тот, кто явно не желал рисковать всеми нами. «Вы не пролезете». «Ты за кого нас принимаешь?» Хохотнул алый дракон и взревел. Взревел так, что с деревьев слетел весь снег. Вздрогнул мир, и попадали в обморок воины, которые подкрадывались к нам со спины. От рева Анутинара земля пошла трещинами, раскрылась чернеющей пастью, а в следующий миг мы вместе с высшими просто рухнули вниз. Почва исчезла под ногами. Я неловко взмахнула руками и закричала. Где-то в этот момент и отметила, что веду себя последние несколько часов совершенно не так, как должна вести себя императрица. Как я была простой девчонкой, воспитанной кухаркой, так и осталась. В какой-то момент вокруг меня сомкнулись железные тиски, сжали ребра, помешали вздохнуть. Я ахнула, но не успела обратиться к магии, просто потому, что падение уже закончилось. Тиски разжались, отпуская меня. Я упала на каменный пол и закашлялась. «Живая?» — обеспокоенно пророкотала Санакотта. «Да». Тьму распороли несколько ярких световых шаров. Их выплевывала Шараиза. Она один за другим формировала их во рту, перекатывая по языку, а потом выпускала на волю. Магия взлетала над головами драконов, проплывала вперед и позволяла понять, где мы оказались. Я встала, отряхнулась и наткнулась взглядом на когтистую лапу черной драконицы. Так вот, что я приняла за стальные тиски. Мы стояли в темном каменном коридоре. Высокие потолки позволяли Шараизе спокойно пройти по туннелю. А вот самому большому дракону, Тиклукейлю, тут придется ползти на пузе. Над головой зияла огромная дыра, с которой сыпал снег. Где-то там сейчас должен приземлиться Рей, а значит, пора спешить. «Шараиза, ты пойдешь со мной», — обратилась я к драконам. «Остальных прошу задержать моего мужа. Он может помешать». Я понимаю, что он переживает, но если у меня все получится, то эта война закончится намного быстрее. «А если нет?» — хмыкнул Тиклукейл. «То Реймон прикопает нас всех. Или то, что от нас останется». Времени на споры с высшими не было. Я просто развернулась и побежала туда, куда меня манило. Тянуло. Я слышала зов заточенного тут дракона еще на подлете. Чувствовала, как ему плохо и одиноко. Больно и холодно. Даже если магам и удалось пленить его, оборвать все связи с другими высшими, Зерхарарх все помнил и понимал. Перехватив магией один из выплюнутых Шараизой шаров, я бежала по виляющим огромным коридорам. Стены обросли пылью, паутиной и мхом. Большие грибы стелились плинтусами, подсвечивались в полумраке. Улыбнувшись самой себе, я свернула несколько раз, прежде чем оказаться перед огромной металлической дверью. За мной по пятам все это время беззвучно следовала Шараиза. Драконы не ослушались моей просьбы. Доверились. И я не могла их подвести. «Сможешь ее сломать?» — уточнила я, повернувшись к самой древней и мудрой драконице. Где-то вдалеке зарычали драконы, закричали люди. Высшие вступили в драку, защищая наши спины. Рей уже должен был к ним присоединиться. «Незачем ломать то, что можно просто открыть», — прошептала в моих мыслях Шараиза и нежно провела хвостом по двери. Прошла секунда, другая, третья. Замок надсадно заскрипел, и дверь открылась. Я первая влетела в полутемное помещение, освещенное только странным светло-зеленым сиянием. Его своды казались еще выше, чем в подземельных коридорах. На стенах висели какие-то защитные магические руны. А прямо в центре, закованный в цепи, лежал темно-синий дракон. Исхудавший за все эти года, он напоминал скелет, обтянутый кожей. Голова его покоилась на одной из лап, глаза оказались закрыты. По спине тянулись красные полосы, а на голове виднелось несколько обломанных темно-коричневых рогов. Шараиза тихо и протяжно вздохнула, а я уловила в ее чувствах печаль, сожаление и жуткую, ни с чем не сравнимую боль. «Зерхарарх!» — позвала я, делая аккуратный шаг вперед. Веки спящего дракона дрогнули. Он поднял голову, а Шараиза зашипела. Мы обе видели клубящееся в его белках безумие. За спиной послышался шум, быстрые шаги и... «Эмилия!» — грозный голос императора. «Прошу, дай мне попробовать спасти его!» прошептала я, глядя в заплывшие сумасшествием глаза дракона. Он медленно сел, загремели удерживающие его цепи. «Эми, ты ненормальная!» — недовольно прошипел Рэй. «Ты знал об этом с самого начала. Не осталось долгу». От резкого звука Зерхарарк пошевелился и зарычал. Дернулся, вновь загрохотав металлом, который почему-то мог удержать этого гиганта. Шараиза прикрыла глаза и отчаянно опустила крылья. Ей было больно видеть его таким. Того, кого она любила всем сердцем. Кто был ее парой последние 1500 лет. Я видела, как Реймон повернулся к двери и вскинул руки. Волна огня ударила в спешивших к нам людей. Не знаю, магия это или войны, но какое это имеет значение. Он поверил мне. Мой муж поверил, что я справлюсь. Позволил сделать то, чего так желало мое сердце. Зерхарар рвался с цепей, пытался освободиться. И я уверена, он не видит нас. Просто чувствует опасность. «Я пробудила твоего дракониса», — прошептала я одними губами, делая осторожный шаг в сторону плененного высшего. «Слышишь, Зерхарарх? Я пробудила часть тебя. Он должен помнить меня, должен передать воспоминания». Дракон дернулся в очередной раз, металл заскрипел. Из стен, за которые крепко цеплялись металлические цепи, полетела каменная крошка. Где-то за спиной сражался с магами Рэй и Шараиза. Дракониса выплевывала заклинание за заклинанием, а потом запела. Это был такой необычный и завораживающий звук, похожий сразу и на колыбельную, и на балладу о любви. А люди падали на землю, зажимали руками уши и кричали. Так неистово и громко, будто им загоняли иглы под кожу. Зерхарарх тоже замер, будто бы узнал Шараизу, будто бы в памяти что-то вздрогнуло. Сейчас мы слышали чудесную песнь, а враги чувствовали боль. Значит, он еще с нами. Он не позволил им сломить себя окончательно. Он слышит то же самое, что и я. Плюнув на осторожность, я отпустила сознание. Сделала это, как всегда, легко и просто, без медитации, без заклинаний. Просто сделала то, что умела. Но в этот раз не стала удерживать его. Потянулась к высшему. Постаралась напомнить ему, что когда-то мы были связаны. Что я предназначена ему. Я должна была погубить в нас обоих сознание и отдать под контроль врагу. Но вместо этого спасла. Вначале себя. А теперь я пришла и за ним. За тем, о ком забыла. Но кого любила просто за то, что это он. Последним, что я увидела, было то, как мое тело безвольно осело на камне подземелья. А потом сознание захлестнули эмоции и воспоминания. Но только не мои. Я видела толпу магов в светлых накидках. Они накладывали заклинание за заклинанием на высшего. Он пытался дозваться до своих, но не мог. Его захлестывало отчаяние и беспомощность. Сильнейшее из созданий оказалось в плену у людей, которые получили силу от таких, как он. Зерхарарх дрался до последнего, не позволяя себя пленить. Многих убил. Но эмоции, которые ударяли сильнее магии, его подкосили. Он чувствовал, как погибло много его сородичей. А те, кто остался в живых, бросили его. Не вернулись. Не помогли. Злость и обида хлестали дракона по сердцу, превращая его в камень. Безумие и желание отомстить за предательство захватывали разум. И в какой-то момент он сдался. Стал подопытной марионеткой. Рычал, вырывал цепи, но не бежал. Маги все сильнее сжимали его рассудок в тиски. Все сильнее контролировали чувства и желания. Решали, когда ему есть. Когда спать, а когда убивать. Зерхарарх не всегда подчинялся, но с каждым разом отказаться от приказа оказывалось все сложнее. А потом к нему привели ребенка. Темноволосую девочку, всю изувеченную магией как внешне, так и внутренне. Он ждал, что ему прикажут ее убить, но маги удивили высшего. Они приказали малышке с татуировкой на плече погладить монстра. Она покорно подошла, провела ладошкой по шипастому темно-синему боку, после чего упала на колени и разрыдалась. Но не от боли, а от счастья. В тот раз ее быстро увели, но это была не последняя их встреча. Ребенка часто приводили к дракону в подземелье, давали все новые и новые задания, пока Зархарарх не прикипел к дитю всей своей покалеченной душой. В ночь, когда все изменилось, он впервые с ней заговорил. Рассказал, чего хотят эти люди в светлых одеждах. Он подслушал это, а может, вспомнил или даже знал. Высший не помнил, откуда у него эта информация. Но он щедро поделился ею с той, кто так тепло к нему относился. В один из визитов Зархарарх уничтожил магов, что привели к нему девочку, и открыл портал. Дракон, чья основная сила заключалась в материях и времени, смог спасти ребенка, за что поплатился. Я закричала от той боли, которой делился со мной Высший. Он ничего не скрывал, показывал, рассказывал, а я кричала, корчась на полу. Где-то вдалеке слышался шум сражения. В какой-то момент боль схлынула, и я смогла сесть. Я смогла повернуться лицом к дракону, да так и замерла с открытым ртом. Зархарарх лежал на пузе очень близко от меня. Его голова находилась на расстоянии вытянутой руки, но больше он не рычал и не рвался на волю. А в его глазах... В них больше не было боли и безумия. Только узнавание и безмерное счастье. «Это ты. Та девочка, что стала моим другом». Его голос касался меня слишком бережно, слишком нежно, будто боялся повредить. «Я...» Отозвалась сорванным голосом и, протянув руку, провела ладонью по носу Высшего. «Я пришла за тобой. Прости, что так долго. Меня лишили памяти». «Время — такая простая магия, девочка. Я могу растянуть один миг на тысячи лет, а могу десятилетия пыток пережить как одно мгновение. Спасибо, что пришла». «Эми!» Рэй вздернул меня с пола и отдернул от закованного дракона. Высший поднялся на ноги, смерил взглядом императора и повернулся к Шараизе. Высшая драконица взвизгнула и мило засеменила в сторону Зархарарха, обняла крылом и заплакала. Из ее глаз текли настоящие слезы, барабанили по темно-синей коже. «Ты... у тебя получилось!» — ахнул Рэй, крепко обнимая меня. «Да...» прошептала я, понимая, что медленно теряю сознание. «Почему-то получилось». Первым, что я увидела, когда открыла глаза, оказалась тканевая крыша походного шатра. За стенками кто-то разговаривал, но слова смешивались в однородный гул. «Эмилия!» Мой император шагнул прямо из воздуха, будто бы почувствовал, что я очнулась. Он сел на невысокую походную кровать, взял меня за руку. «Как встанешь на ноги, я тебе расскажу и то, насколько глупым и опрометчивым был твой поступок, и то, насколько сильно ты меня напугала. А сейчас, как ты себя чувствуешь?» Я улыбнулась, не в силах сдержаться. «Счастливый». Он вздохнул, закатил глаза, явно уже жалея, что связал свою жизнь со мной. А потом покачал головой. «Анклав в таком удивлении, что я без базарной брани передать не могу. Ты своим таким рискованным действием повернула исход войны в нашу пользу». «Зархарарх!» Я резко села и тут же пожалела об этом. Перед глазами все еще стояла картина, где он в цепях. «Освобожден. Никто не ожидал, что четверо высших вместе с двумя магами отыщут его и освободят. Никто из Совета Королей предположить не мог, что его сознание можно восстановить». «Ох, Рэй!» Я обняла мужа. «Прости, я не могла иначе. Он спас меня тогда, в детстве. Я должна была вернуть долг». «Ты помнила об этом после того, как я сорвал блок?» Я покачала головой. «Нет, эти свои воспоминания я утратила окончательно». Но Зархарарх поделился своими. Мужчина подцепил пальцами мой подбородок, заставил посмотреть себе в глаза, а потом жарко поцеловал. Вложил в этот поцелуй все те чувства, которые испытал и испытывал. «Это намного лучше лекций», — призналась я, утягивая мужчину за собой на кровать. «Просто прекрасно», — признался он, нависая надо мной. «Да только если ты в ближайшее время не появишься перед высшими, они решат, что я с тобой что-то сделал». «И что же ты можешь со мной сделать?» — рассмеялась я, одновременно целуя его, расстегивая ворот рубашки и накидывая бытовое заклятие сшивания полога за стенами шатра. «Высшие подождут, как и война». «Как прикажешь, моя императрица», — усмехнулся Рэй, прикасаясь губами к моей шее. «Как прикажешь». Из шатра мы вышли спустя половину часа. Натягивая на ходу полушубок, я поспешила туда, где меня ждали высшие, в лесок неподалеку. Рэй, пока зашнуровывал ботинки, рассказал, что армия вольных земель получила приказ отступать, после чего позорно сбежала с поля боя. Император не стал гнать за ней своих людей, боясь ловушки, хотя, по его мнению, совет королей просто не знал, как противостоять врагам без ручного дракона. Завтра войска империи должны будут ступить на чужую землю и начать завоевание. «Ты обещала вернуться в замок сразу после встречи с высшими», напомнил мне Рэй перед тем, как я побежала в лес. «Но вместо этого улетела. Чего мне еще от тебя ждать?» «Прости, любимый», — коварно улыбнулась я. «Но моя клятва звучала так, что я вернусь только после встречи с высшими. Тогда я еще не виделась с Зархарархом, а он ведь тоже высший». Мой муж грязно выругался, а я рассмеялась, поцеловала его и побежала к драконам. Все пятеро ждали меня у озера, которое вновь начало покрываться льдом. Вперед выступил Зархарарх. Склонил голову и поблагодарил меня. С таким же теплом и нежностью, как до этого. Похоже, что он все еще видел во мне ту маленькую девочку. Когда мысленное общение между нами закончилось, слово взяла Шараиза. Она привычно улыбалась, напоминая мне большую добрую ящерицу. «Мы благодарны тебе, дитя, за все, что ты сделала. Мы бы хотели тебя наградить, но чувствуем, что твое сердце не желает награды. И это настолько несвойственно для человека...» Высшая прервала себя мелодичным, слегка рычащим смехом. «Поверь мне, уж сколько поколений людей я повидала!» «Не отвлекайся!» — вклинился Анутинар. Шараиза тряхнула головой, блаженно прикрыла глаза и склонила передо мной голову. «Женщина, которую люди признали императрицей, станешь ли ты нашей королевой? Королевой драконов?» «Что?» — ахнула я и отступила на шаг от неожиданности. «Это все формальности», — фыркнул Тиклукейл. «Мы впервые за многие тысячелетия готовы склониться перед человеком. Маги пятой стихии не идут в сравнение, с ними у нас союз. Но ты, девочка, ты смогла покорить нас», — прошелестело в моей голове Санакотта. «То, с каким самопожертвованием ты шла на помощь нам и драконисам, достойно восхищения, нашего восхищения, Эмилия». «Потому», — выпустил из носа колечки пара Анутинар, «хочешь ты этого или нет, но мы впервые признаем над собой лидера, и это человек. Прими это с честью, моя королева». «Королева драконов?» — ошарашенно пробормотала я, глядя на то, как высшие драконы поочередно склоняют передо мной головы и пригибают лапы. «Серьезно?» Никто не ответил мне на этот вопрос, хотя и так было понятно, что драконы в таких вопросах не шутят. Высшие впервые обратились к человеку по титулу. И титул этот был дарован самими драконами.